Глава 53. «Он уже час так сидит», — сказал Рон Уикс, обращаясь к двум только что прибывшим полицейским. Он стоял рядом с Астон Мартином Арчи, двигатель автомобиля по-прежнему работал, и в гараже было трудно дышать из-за выхлопных газов. Один из офицеров открыл дверь и тронул Арчи за плечо. «Сэр», — сказал он, — «сэр, что случилось?» Арчи не отреагировал. «Он ничего не говорил?» — спросил второй полицейский. «Ни слова». «Ступор», — сказал первый полицейский. «Я такое уже видел. Отец с дочерью попал в аварию и видел, как у нее снесло голову. Он в таком же состоянии был». «Не исключено, что у него инсульт», — сказал другой. «Вы звонили в скорую?» «Нет», — ответил Рон Уикс. «Я не знал, что нужно звонить. Я вызову». Офицер поднес к рту рацию. Арчи сделал движение большим пальцем. «Говорите, он все время это делал?» «Большим пальцем?» — спросил второй полицейский. «Да», — сказал Уикс. «Думаете, он пытается нам что-то показать?» «Да нет», — полицейский нахмурился. «Странно. Похоже, будто он пытается зажечь сигарету». Дом находился в 6 кварталах от Веннис-Бич. Это было маленькое, скромное одноэтажное строение с круглым чердачным окошком. Его уже 10 лет как нужно было заново покрасить. Когда-то дом был белым, а теперь приобрел цвет никотина, и выгоревшая на солнце краска вздувалась пузырями и облетала. Под почтовым ящиком была видна надпись, идентифицирующая владельцев дома — Корриган. Припаркованные у дома машины были в таком же состоянии. Отцовский пикап кренился на правый борт, а Короллу матери давно было пора отправить на свалку. Любой, кому случилось бы забрести в этот квартал и взглянуть на дом, подумал бы, что здесь живут какие-нибудь алкоголики. И был бы неправ. Их бы удивил примыкающий к заднему двору сад с его безукоризненными грядками и ухоженными фруктовыми деревьями. И еще больше их удивил бы интерьер дома. У ее родителей было много книг, картин и старинных вещей. Многие картины, в основном морские пейзажи и изображения яхт, были написаны ее отцом. Сьюзан поставила свой чемодан перед крыльцом и немного постояла. Странно приезжать сюда вот так без звонка, словно она ребенок, бегущий домой от чужих людей. Неужели 7 лет ее жизни с Джоном не более чем интермедия? Ее обуревали смешанные чувства. Она почти падала с ног от усталости и разницы во времени. Здесь, в Лос-Анджелесе, было 6 часов дня, в то время как в Лондоне 2 часа ночи. У нее сильно болел живот, эта бесконечная, обжигающая боль усиливалась с каждым часом. Ключ от дома все еще лежал у нее в кошельке, но она решила не доставать его. Это был не тот случай, когда можно было просто войти, устроив родителям приятную неожиданность. Она поднялась на крыльцо и позвонила в звонок. Дверь открыла ее мать, Гейл. Несколько секунд она стояла молча, открыв рот. Сьюзан смотрела на нее, не зная, что сказать. На ее матери были джинсы, трикотажная рубашка и тапочки. Она чуть-чуть пополнела с тех пор, как Сьюзан видела ее в последний раз, больше года назад, но в остальном почти не изменилась, разве что морщины на ее лице стали еще глубже, а в светлых волосах, небрежно забранных в хвост, было теперь больше седины. Когда-то ее мать была очень красивой женщиной, но после несчастья с Кейси она набрала вес и стала меньше за собой следить. С кухни тянуло запахом готовящейся пищи. Ее мать любила тушеное мясо с овощами, и в их доме всегда пахло хорошей едой. Теперь это пробудило в Сьюзан множество воспоминаний. В синих глазах матери плескалось целое море вопросов. Беременные дочери не оказываются вдруг у родительской двери с чемоданом, если у них в жизни все в порядке. Такого не бывает. «Сьюзан, что?» Сьюзан попыталась улыбнуться, но прежде чем смогла что-нибудь сказать, начала плакать. В следующую секунду она уже рыдала на плече у матери и снова была маленькой девочкой. Девочка, которая упала и ушибла колено, а ее мать обнимала ее, крепко прижимала ее к себе, несмотря на разделявший их живот. «Все будет хорошо. Скоро все будет хорошо. Все будет хорошо». Сьюзан приняла душ и немного отдохнула. Сейчас она сидела в большой комнате на диване. Родители устроились в старых креслах по обе стороны от нее. Ее отец Дик держал в грубых, испачканных краской руках бутылку пива. задумчиво смотрел на ее стеклянные изгибы и слушал. У него было худое морщинистое лицо, густые брови и проницательные глаза. Сьюзан, раньше думавшая, что выросла сильным человеком, чувствовала себя ребенком. Ее будто расспрашивали о каком-то детском проступке. «Джон с ними заодно», — сказала она. На их лицах отразился ужас или просто недоверие, что тоже было возможно. «А про какие символы на чердаке ты говорила?» — спросила мать. Сьюзан описала те символы, которые смогла вспомнить. Затем рассказала об отрезанном пальце. Палец родителей обеспокоил. «В этой сделке Джона с банком ты имела право голоса?» — спросил отец. «Да, я могла отказаться», — Сьюзан пожала плечами. «Я согласилась, потому что доверяла Джону». «Джон мне всегда нравился», — сказал отец, — «но он делец. Я всегда чувствовал, что деньги для него важнее всего на свете». Сьюзан скривилась, потому что боль вдруг усилилась. «Нужно будет обязательно найти тебе сегодня доктора», — с тревогой сказала мать. Сьюзан помотала головой. «Я просто устала. Высплюсь, и будет лучше». «Тогда завтра мы поедем в медицинский центр к доктору Гудману. Тебе он понравится, он самый замечательный врач на свете». Сьюзан сделала глоток апельсинового сока. Сьюзан вдруг показалось, что ей все это снится. Ей было очень странно сидеть вот так, без Джона, с родителями. Она посмотрела на часы. Стрелки показывали 7:25. Она быстро посчитала. В Англии 3:25 утра. Она вдруг почувствовала себя виноватой за то, что не оставила Джону записки. Может, стоит позвонить ему? Сказать, что с ней все в порядке, что она останется с родителями до тех пор, пока ребенок не появится на свет и суд не возьмет его под свою защиту. Но тогда он будет знать, где она. Он расскажет мистеру Сарацини и Ван Роу, а они приедут и схватят ее. Кунц в своей квартире в Элскорт услышал, как Сьюзан произнесла: «Я не могу отдать своего ребенка, я не хочу, чтобы его убили». Затем ее мать сказала: «Если этот Сарацини здесь объявится...» Отец Сьюзан, Дик Корриган, остановил жену: «Гейл, давай не будем спешить с выводами. Сьюзан устала, ей надо успокоиться. Не надо ничего сейчас решать. Я думаю, Сьюзан следует хорошенько поесть, хорошенько выспаться, а мы поговорим обо всем потом, утром». «Я тебе одно скажу, Дик», — сказала ее мать, — «она никому не отдаст этого ребенка, никому». «Гейл, никто его пока не отбирает. Сьюзан, мы здесь, мы о тебе позаботимся. Но я уверен, что все это имеет какое-то другое объяснение». «В последнее время в новостях много рассказывали про суррогатных детей», — сказала ее мать. «На прошлой неделе по 9-му каналу шел документальный фильм об этом. Может, нам стоит найти, Сьюзан, какую-нибудь группу поддержки, обратиться за консультацией?» Дик Корриган повысил голос. «Но если Джон не хочет этого ребенка, как Сьюзан может заставить его передумать? Как?» «Он передумает», — решительно сказала Сьюзан. «Когда ребенок родится, он обязательно передумает». Кунц улыбнулся. «Все складывалось как нельзя лучше. Сьюзан, я так горжусь тобой». В 7:30 Джон приехал к себе в офис. Он был вымотан тревогой за Сьюзан и бессонной ночью. Был момент в 4:30, когда он начал засыпать, но тут позвонила Пайла. У нее была истерика. Она звонила с таксофона из больницы Святого Фомы. Джон добился от нее, что Арчи лежит в отделении интенсивной терапии. Он сразу поехал туда и попал в самый разгар ссоры Пайлы с дежурной медсестрой отделения, которая не хотела их пускать, потому что они не были родственниками. Они все же пробились к Арчи и собственными глазами увидели, насколько все плохо. Арчи смотрел перед собой невидящим взглядом, никак не реагировал на слова Джона и время от времени делал странное движение большим пальцем. Вышедший к ним врач-стажер засыпал Джона вопросами, а потом прочел целую лекцию. Он сказал, что для своего роста и возраста Арчи весит недопустимо много, что он недопустимо много курит, слишком много и напряженно работает. Сразу после игры в сквош он выпил, а потом поехал работать в офис. После такой программы с ним могло произойти все, что угодно. Очень высока вероятность инсульта. Точнее, можно будет сказать утром, когда из лаборатории придут результаты анализа. Джон сидел за столом и чувствовал, что его жизнь разваливается на кусочки. Он с ума сходил от беспокойства о Сьюзен и был очень расстроен случившимся с Арчи. Черт, они ведь одного возраста. И он всегда считал Арчи неуязвимым. Ладно, у него вес в норме, и курить он бросил, но ведь работа у него не менее нервная, чем у Арчи. Если такое случилось с его приятелем, то где гарантия, что это не может случиться с ним? Он закрыл глаза. «Сьюзен, где же ты?» Он попытался поставить себя на ее место. Она беременна. Она думает, что Сарацини и Ванроу собираются принести ее ребенка в жертву. Она напугана рисунками и пальцем на чердаке. Ее выбила из колеи смерть Фергюса. Она больше не доверяет даже ему. Она уверена, что все окружающие ее люди участвуют в заговоре, направленном против нее или, скорее, против ее ребенка. Он должен как-то вернуть ее в реальный мир. Но он уже не понимал, где, собственно, реальный мир. Он думал об этой оккультной хрени на чердаке, о коллеге Арчи с пентаграммой на руке и Фернбанком в качестве клиента, о Заке Данцигере, умершем сразу после заключения сделки с Фернбанком, о Харви Эдисоне, умершем после того, как они пришли к нему на прием, о Фергюсе Донлеви, умершем после того, как он пытался предупредить Сьюзен, об Арчи с его неожиданным инсультом. Ну как это, черт возьми, можно связать вместе? Никак нельзя. Перепугаться до смерти и сделать неверные выводы легко. Гораздо труднее сохранять спокойствие и судить здраво. Это не более чем цепь совпадений. И Сьюзен с ее бзиком насчет совпадений сделала из мухи слона. Но какие бы доводы он ни приводил, он не мог себя убедить. Тревога вгрызалась в его сознание и подрывала уверенность. «Сьюзен, где ты?» Ни у одной из подруг ее нет. Куда же она могла поехать? Куда бы он поехал на ее месте? О каком месте сразу подумает человек, попавший в беду? О доме? О родителях? Это невозможно. Она не могла поехать в Лос-Анджелес. И в любом случае, она же на последних месяцах беременности. Ее просто не пустили бы в самолет. Ванроу с ума сойдет, если Сьюзен покинула страну. Он возражал, чтобы она уезжала из Лондона всего на несколько часов. Джон посмотрел на часы 7:45. Значит, в Лос-Анджелесе сейчас 11:45 вечера. Поздно, но ничего не поделаешь. Он нашел телефонный номер родителей Сьюзен в записной книжке и набрал его. Трубку взял его тесть. Похоже, Джон поднял его с постели. «Дик, извините за беспокойство. Не знаю, как лучше это объяснить. У Сьюзен произошло что-то вроде нервного срыва. Вчера вечером я приехал домой и не нашел ее. Я подумал, может, она звонила вам или Гейл, или приехала к вам. Нет, я, Гейл и я... Сьюзен последний раз звонила 2 недели назад, в воскресенье. Она показалась мне немного уставшей, но с ней было все нормально. Джон попросил его позвонить, если они узнают что-нибудь о Сьюзен. Дик обещал позвонить, попросил его о том же и повесил трубку. Джон уронил голову на руки. На всякий случай, вдруг Сьюзен прислала ему электронное письмо, он включил компьютер и проверил почту. Его ждали обычные 20 с чем-то писем. Просматривая заголовки, он заметил, что одно из них от Арчи Уоррена. Оно было послано вчера в 9:47 вечера. Он щелкнул мышью и открыл его. «Джон, вся информация на Фернбанк, похоже, зашифрована. Целая куча файлов. Если сможешь расшифровать этот файл, дай мне знать, я скопирую остальные. После прочтения съесть Арч». Джон задумался. Он был в офисе и послал оттуда письмо. Арчи нашел файлы Фернбанка, а потом свалился от удара. Можно ли допустить такое? Он щелкнул по вложению, и через несколько секунд экран его компьютера заполнился символами, которые ничего ему не говорили. Он позвонил Гаррету и попросил его зайти к нему в кабинет. Через несколько минут Гаррет смотрел в его экран. «PGP», — объявил он. «Шифровальная система?» «Да». «Можешь ее раскодировать?» Гаррет посмотрел на него так, будто он был 3-летним ребенком. «Нет проблем. Дай мне суперкомпьютер Крей года на 4, и тогда стоит попробовать». «Черт, ты серьезно?» Гаррет опять повернулся к экрану. «Каков источник всего этого?» «Что ты имеешь в виду?» Ты получил это от человека, который знает, чем они занимаются? Ну да, вроде того. Гаррет зажег сигарету. Тогда это, возможно, задача нахождения недетерминированного многочлена. Скажи по-английски. По-английски? Ты в жопе. Спасибо, Гаррет, ты мне очень помог. Чтобы это прочесть, тебе нужна фраза шифрования. Она должна быть известна и посылающему информацию, и получающему. Когда ты шифруешь что-то в этой системе, ты вводишь ключ 8, 16, 24-битный и даже сложнее, в зависимости от степени шифрования. Система работает на принципе удвоения, как в загадке с рисовым зернышком на шахматной доске. Каким рисовым зернышком? Представь, что ты кладешь одно рисовое зернышко на первую клетку, два на вторую, четыре на третью, восемь на четвертую, 16 на пятую и так далее. К тому времени, как ты доберешься до 64-й клетки, у тебя на доске будет в три раза больше риса, чем производится во всем мире за год. По такому же принципу работает и эта система кодирования. Джон беспомощно посмотрел на него. Ну и? Что, нет никакого способа прочитать это? Гарри оглянулся в поисках пепельницы и, не найдя, стряхнул пепел в корзину для бумаг. Насколько это срочно? Крайне. Гаррет прошелся взад-вперед по кабинету, размахивая руками. «Ладно, у меня есть один приятель». Он подошел к Джону поближе, нервно оглянулся по сторонам и продолжил, понизив голос. «Мы вместе в Суссексе работали. Сейчас он в секретной службе прослушивания и слежения. Ну, это контора при правительстве. У них там есть Крей. И он мне говорил, ну так, между нами, что у них есть ключи к большинству шифровальных систем, распространенных в интернете. Там у них все круто. Я с ним встречусь в выходные, выпью». Джон покачал головой. «Это очень срочно, Гаррет. Побыстрее нельзя?» Гаррет посмотрел на экран и сказал, «Ну ладно, сделай мне копию. Я попробую, но ничего не гарантирую». Кунц, сидя в салоне высшего класса рейса British Airways до Женевы, ел ранний завтрак — омлет, тонкие сосиски и грибы.